Глава 19. Стараясь действовать как можно тише, Пенелопа и Итан затушили костер, собрали вещи и вышли из пещеры. Кто бы ни стрелял, находился он недалеко и проходил здесь недавно. Если они не услышали выстрелов, то значит, у тех людей был очень хороший глушитель. Пенелопа перебирала в уме все знакомые ей виды оружия, но эти гильзы видела впервые. Скорее всего, университет не мог позволить себе такие пистолеты. А сама она ими не очень интересовалась. Хотя 7 лет назад по картонным человечкам стреляла неплохо. Уверенности в себе данная информация ей никак не добавляла. Итан шел впереди, а Пенелопа за ним. Ее рука периодически натыкалась на острые углы горы, но фонари они не включали. Итан указал пальцем на место, где он нашел гильзы. Ничего необычного там не было. Каменная тропа лениво ползла вверх около единственного облезлого куста. Пенелопа все-таки решила вытащить фонарик и посмотреть внимательнее, прикрыв его рукой, чтобы не сильно светил. Увы, ничего не нашла. Итан легонько коснулся ее плеча и указал в сторону. Пенелопа посветила туда и обнаружила небольшой след от кроссовок. Нога у того, кто здесь проходил, была меньше, чем у Пенелопы, и явно являлась женской. След шел по направлению вверх. Издалека до них донесся чей-то вой, и Пенелопа поежилась. Идти ночью было слишком опасно, хотя бы потому, что ничего не было видно, а они даже фонариками толком посветить не могли. Итан поманил ее дальше, и Пенелопа подчинилась. Они шли еще минут 10, а потом по инициативе Итана свернули в расщелину. Пенелопа поежилась от холода и вопросительно посмотрела на него. Он же, в свою очередь, демонстративно снял рюкзак и кинул его на каменный пол. Пенелопа упрямо скрестила руки на груди. Итан пожал плечами и начал вытаскивать спальный мешок из рюкзака. Она вздохнула и признала свое поражение. Все-таки действительно стоило дождаться рассвета. Пенелопа разложилась, выпила таблетку обезболивающего и ее тут же сморила. Проснулась она с первыми лучами солнца. Тело немного ломило от неудобной позы на камнях. Итан, естественно, еще спал. Пенелопа пододвинулась к нему поближе и попыталась растолкать. Он никак не реагировал, а она начинала злиться. Пришлось подвинуться еще ближе. Итан перевернулся к ней лицом. Зачем мужчинам нужны такие длинные ресницы? Впрочем, это сейчас не самое важное. Отчаявшись, Пенелопа больно пихнула его в живот. Итан, наконец, вздрогнул и открыл глаза. «Помягче никак было?» — сонно спросил он. «Я пыталась», — прошептала она в ответ. Пенелопа вылезла из спального мешка и начала убирать его в рюкзак. Через 5 минут она была готова к долгой ходьбе, а Итан все еще сидел в мешке и сонно моргал. «Давай шустрее!» — негодующе воскликнула Пенелопа, все еще не решаясь говорить в полный голос. «Сначала завтрак», — так же тихо ответил Итан. Пенелопа вытащила из рюкзака батончик, быстро запихала его в рот, прожевала и скептично уставилась на Итана. Он ответил ей хмурым взглядом, но начал собираться. Пенелопа не дала ему толком поесть, когда он убрал мешок, всучила в руки другой батончик и выволокла из пещеры. «Зачем вообще решила тебя ждать?» — продолжала бурчать она. «Может, потому что я симпатичный?» — усмехнулся Итан, заставив ее споткнуться. Она повернулась к нему с крайне злобным выражением лица. Итан сразу вскинул руки вверх. «Хорошо, молчу», — прокомментировал он свои действия. Пенелопа пару раз вздохнула и выдохнула для успокоения, вроде полегчало. «Почему Хейзел всегда выбирает самые неуместные в данных ситуациях слова? Вчера же был нормальным. А сегодня что случилось? Серьезность опять просто так отшибла?» Пенелопа пошла вперед. День и так предстоял быть тяжелым, а значит, на Итана нервы тратить не стоит. Через 2 часа погода начала портиться. На небе появились тучи, и того и гляди мог пойти дождь, что точно не играло им на руку. Если они и этот след потеряют, то Пенелопа совсем не знала, что будет делать. Следующую подсказку — они нашли, когда поднялись метров на 300 вверх. Ею стала спрятанная за камень обертка от булочки, которая, как и гильзы, выглядела новой. Дата производства продукта значилась прошлым воскресеньем. Такие розовые обертки с бабочками делала только Маргарет. Вполне сходилось с делом и ее предположениями. Значит, им следовало идти дальше. Пенелопа не остановилась ни на обед, ни на ужин. После 4 часов начал капать дождик, и она решила ускориться. Итан не жаловался, но дыхание у него начало сбиваться. Чтобы не терять времени, Пенелопа выбирала наиболее короткие пути, упрямо карабкаясь по большим камням. «Помилуй, добродушный следователь!» — взмолился Итан, когда дождь уже разошелся не на шутку. Пенелопа посмотрела на небо с досадой. Неужели сегодня они тоже останутся ни с чем? «Ладно, пошли найдем пещеру для ночлега», — согласилась она с ним. Он благодарно ей кивнул. Поблизости совсем ничего не наблюдалось. Пенелопа хотела подняться чуть выше, когда Итан ее окликнул. «Нашел чего?» — спросила она, подойдя ближе. Итан указал ей на проход, в который можно было разве что только проползти. «Что, если он сужается?» — уточнила она у него. «Уже проверил, и все нормально», — отмахнулся от нее Итан и проскользнул внутрь. Пенелопа подала ему его рюкзак, затем свой, и только потом отправилась следом. В пещере, как обычно, было холодно. Ситуацию усугубляло то, что они оба насквозь промокли. Хорошо, что рюкзаки не пропускали влагу, да и голова у нее болеть перестала. Итан начал двигаться вглубь, и Пенелопа пошла за ним. Света от прохода начало не хватать, поэтому она стала шариться по карманам в поисках фонарика. Когда она вытащила его и собиралась включить, то ее ударили в живот и выкрутили правую руку за спину. По щеке чиркнуло что-то острое. Пенелопа среагировала моментально. Она вырвалась из захвата и прижала оппонента к стене. Этот человек был меньше нее ростом, поэтому вырваться из рук Пенелопы у него никак не получалось, хоть он и очень старался. Итан нашел свой фонарик и посветил им в их сторону, готовый в любой момент помочь. Как только в пещере стало светлее, все трое резко замерли. Пенелопа от неожиданности отпустила женщину и сделала пару шагов назад. Перед ней стоял живой труп. Шелле Форстер в тех самых старых джинсах и толстовке, что были на записях Чеда, внимательно и настороженно осматривала их. «Матерь Божья!» — прошептал Итан. «Вас зовут Шелле?» Женщина вздрогнула и начала отступать. Пенелопа перегородила ей проход. Вряд ли призраки могут скручивать другим руки. «Простите, думаю, сначала нам стоит представиться», — медленно и мягко произнесла Пенелопа. «Я главный следователь Сент-Ривера. На данный момент веду дело об убийстве Шелле Форстер. А вы очень на нее похожи, да и ситуация странная». Она замолчала, наблюдая за реакцией женщины. Выглядела так, как загнанный в угол зверек, и явно их боялась. «Мы не хотим навредить вам. Может, поговорим?» Предприняла еще одну попытку к диалогу Пенелопа. В животе у женщины заурчало. Итан медленно снял рюкзак и вытащил из него еще один батончик. Хейзел протянул его ей, но женщина отшатнулась в сторону. Итан недоуменно посмотрел на нее, потом развернул батончик и откусил кусочек. Медленно и демонстративно прожевал, проглотил и снова протянул ей. Женщина осторожно взяла еду в руки и быстро съела. Неужели она почти всю неделю здесь в одиночестве пряталась? «Послушайте, у нас есть еще еда и вода. Давайте мы разложим вещи, поедим и поговорим. Пожалуйста», — спокойно сказала Пенелопа. Женщина смотрела недоверчиво, но попыток к бегству больше не предпринимала. Пенелопа начала вытаскивать из рюкзака банки с тушенкой. Жаль, что развести костер было нельзя. Итан открыл ближайшую к нему банку, попробовал и протянул женщине. Еда в ее руках исчезла со скоростью света. «Возьмите», — произнес Итан, подтолкнув к ней свой спальный мешок. Пенелопа только сейчас заметила, что их новая знакомая дрожит от холода. Женщина осторожно прикоснулась к мешку. Немного помедлила, а потом расправила его и забралась внутрь. «Скажи, что ты понимаешь, что здесь происходит», — шепотом попросил Итану Пенелопы. «Боюсь, работа с трупами не была никогда моей компетенцией», — так же тихо ответила она. «Хотелось бы мне, чтобы мертвец воскрес и дело само собой закрылось, но я в зомби не верю». «Как считаешь, Рот это от нас скрывал? Или там еще какие-то скелеты имеются?» — продолжил диалог Итан. «Рот?» Женщина впервые подала голос, заставив Пенелопу Итана вздрогнуть. «Вы знаете Рода?» Голос у нее дрожал и был хриплым. Пенелопа посмотрела на нее с сочувствием. Она встала и подошла чуть ближе к женщине. «Род Форстер является главным подозреваемым в деле об убийстве Шеле», — мягко ответила Пенелопа. «Он этого не делал», — уверенно произнесла женщина. «Почему вы так думаете?» — спросил Итан. «Потому что это я, убийца». Женщина истерично и печально рассмеялась. «Может, убила саму себя, а может, оно что-то иное. Кто ж теперь разберет?